Глава 16. Амалия. Окучивать Заура я начала практически сразу, как только пришла в компанию его личным помощником. Благо, опыта в этом деле у меня было предостаточно. Еще с предыдущего места работы. Да и клиент тут намного более приятный и симпатичный, чем прежний мой шеф. Грудь мне, кстати, тоже прежний сделал. Вернее, деньги дал. Отступные. Чтобы молча свалила с поля его зрения. Ну, я не растерялась, и зубы себе первоклассные белоснежные вставила, и гардероб прикупила с обувью, косметика элитной, все это помимо груди. На квартиру, правда, уже не хватило даже на первый взнос. Но ничего, с Заура поимею и квартиру, и машину, и все остальное. В общем, в компанию Керимовых я шла во всеоружии. Идеальное тело, идеальная прическа, одежда, макияж, обувь, парфюм. Я не жалела на свою красоту ничего, ибо это инвестиция в будущее. Ведь время бежит, оглянуться не успеешь, и тебе тридцатник. А кому нужна возрастная любовница? Перезрелый персик. Разве что геронтофилом-извращенцем. Я начала охоту на Заура по всем направлениям. Окружила его заботой, проявляла инициативу во всем, в чем только можно проявить. Подружилась с ним. Он такой симпатяга и душка, что пролезть чуточку ближе к его великолепному телу не составило особого труда. А тело там... Я специально пролила на него кофе, чтобы помочь снять рубашку и нижнюю майку. Вдоволь нащупалась и натрогалась тогда его рельефных бицепсов, а он, как парень на выданье, красовался своей великолепной формой передо мной, распушив хвост, точно павлин. Я смеялась и извинялась, не переставая поглаживать и делать ему приятное, как бы невзначай опускаясь все ниже. Но в самый последний момент, когда я была готова схватиться за пряжку его ремня, он очень быстро и ловко отстранился, поправил обручальное кольцо, будто вспомнил про свою жену Коровищу, и приказал мне сдать испачканную рубашку в химчистку. Ха, его ненаглядная женушка даже не узнала, что я уже вовсю изрядно полапала ее мужа, а вскоре вот-вот залезу и к нему в штаны. В следующий раз, когда Заур пожаловался на головную боль, я немедленно соврала про курсы массажистов и предложила помассировать ему затылок и височную долю. Мужчина чуть ли не мурлыкал от удовольствия, пока я минут 20 наглаживала его затылок, запускала свои ловкие пальчики в его густую шевелюру и доводила его практически до оргазма, массируя ему предплечья. Массаж — это вообще лучшая возможность для соблазнения. Я почти сразу же наладила тактильный контакт с ним. То брала его за руку, то наши пальцы соприкасались при передаче документов и отчетов, то наклонялась над ним слишком низко, практически вываливая свою совершенную грудь к нему на плечи. Поначалу он немного сторонился меня, но вскоре мои усилия принесли плоды. Он охотно шел со мной на контакт и, можно сказать, даже искал его. То типа дружески похлопает по плечу, то невинно за талию к себе притянет. А 8 марта с букетом роз и дорогущим элитным парфюмом он даже поцеловал меня в щеку, шепнув на ушко поздравления. Все портила его женушка. Звонила в самый неподходящий момент, будто чуяла неладное, а он всегда прерывал со мной общение и брал трубку. Коровка ведь беременная, мало ли там что с ее теленочком. Вот папаша быка проявлял заботу. Срывался с офиса на каждый ее чих, вез сразу в больницу, будто она не молодая здоровая кобыла, а дышащая на ладан умирающая лебедь. Я скрипела сквозь зубы, подслушивая его воркование по телефону с ненаглядной. Поздно он меня встретил. А может, еще и нет. Я еще поборюсь за свое счастье. Быстро разузнала, где, как и при каких обстоятельствах он отыскал свою ненаглядную. На работе, где же еще? Раз на работе заводит амурные связи, да еще и женится в итоге, заделывая наследника. Значит, и мне перепадет. На практику она к нему приперлась. Вернее, не к нему, а в отель, принадлежащий Багратову с Керемовыми. Ну и, видимо, ходила там, трясла своими телесами. Вот младший Керемов и повелся на нее. Да так, что в ЗАГС сводил, фамилию свою дал, вон наследника заделал. Правда, не сразу, спустя год, но все равно заделал ведь. И мне заделает. Я вот ума не приложу, как он, Заур Керемов, большой босс, богатый, успешный молодой мужчина, накачанный, с кубиками пресса, высокий, спортивный, мог обратить внимание на это чудо в перьях. Я рассматриваю ее соцсети, где она частенько выкладывает фото из своей чудесной семейной жизни. Ну, явно не красавица. Обычная. Обыкновенная. Еще и с лишним весом. Там, небось, целлюлитом вся жопа заросла. А она на фото то пирожное в кафе жрет, то гамбургер, то картошку фри шоколадным коктейлем запивает. Во мне, помимо отвращения, эти ее фото и свободное отношение к жратве вызывали даже где-то зависть. Я-то строго слежу за своей фигурой. Мне жиреть нельзя ни в коем случае. Я никогда гамбургера-то не пробовала. Картошку фри даже не облизывала. Мороженое не нюхала. Жру один салат да куриную грудку. 5 раз в неделю хожу в спортзал, по выходным у косметолога, маникюр, педикюр, солярий, спа-процедуры, массаж, все дела. И где справедливость? Как вообще Заур мог на нее повестись? Когда Заур станет полностью моим, я утрою свои старания. Даже курицу есть перестану. Ведь за таким красавчиком глаз да глаз нужен будет. Смогу увести я, сможет увести и другая. Моложе, лучше, красивее меня.